Желая излечить, Жан-Марк может его смертельно ранить. Как же одинок этот мальчик, воспитанный бабушкой и дедушкой. Он совсем не знает жизни и абсолютно беззащитен перед грубостью и жестокостью мира. Вот Валери, та сделана из другого теста. Ей можно наврать, ее можно обидеть, в последний момент отменить встречу, и ее это не слишком заденет. В конце концов, у них с Валерией впереди еще целая вечность, чтобы вместе наслаждаться жизнью. «Ну ладно», — проворчал Дидье, — «я вижу, ты совершенно не слушаешь. Может, закончим?» Прижимая к щеке телефонную трубку, Кароль обернулась. В гостиную входил Филипп. «Алло, алло!» — несколько раз машинально повторила она. Ответа не было. Воистину свершится чудо, если ей удастся заказать такси в 20:00. Филипп устроился в кресле и развернул «Монд». «Монд» — ежедневная влиятельная парижская газета, издающаяся с 1944 года. Примечание редакции. «Это просто ужасно!» — возмущенно воскликнула Кароль. «В Париже в час пик, кроме как на метро или на автобусе, ни на чем не уедешь!» Филипп кивнул в знак согласия и опустил газету. Кароль выдержала его проницательный взгляд. До сих пор он еще ни разу не смотрел на нее подобным образом. Казалось, какое-то шестое чувство подсказывало ему, насколько важен для Кароль сегодняшний вечер. А может, за его поразительной интуицией кроется банальная ревность? Кароль посмотрелась в висевшее над камином зеркало. Ей было важно увериться в непогрешимости своей прически и легкого, почти незаметного грима. После долгих колебаний она, наконец, остановилась на светлом выходном костюме, отделанном серебристой вышивкой. Неброский, но одновременно нарядный, он очень шел ей и придавал ее взгляду необыкновенную глубину. В трубке слышалась негромкая мелодия, которая оставляла надежду на то, что связь не разъединилась. «Господи, как же долго!» — вздохнула Кароль. «Алло! Алло!» «Наверное, про тебя забыли», — заметил Филипп. «Нелепая ситуация. Еще немного, и он предложит отвезти ее на свидание». Кароль догадывалась, что Филипп готов на любую низость, лишь бы иметь возможность побольше разузнать о ее личной жизни. «Не вешайте трубку», — прорезался женский голос на другом конце провода. Кароль оперлась коленом о подлокотник кресла. «Как девчонка», — подумала она. В последнее время она ощущала в себе необыкновенную легкость. Кароль была уверена, что Рихард не случайно пригласил ее к себе сегодня вечером. Он наверняка знал, что Ксавье все еще в командировке. Конечно, он упомянул, что ждет к обеду нескольких друзей, но из его слов вытекало, что ни Олимпии, ни Марселя Ляшо там не будет. Приглашены только незнакомые Кароль люди. Скорее всего, он хочет устроить деловой банкет, и за столом ему нужны красивые женщины, чтобы придать мероприятию некоторый блеск. А вдруг она окажется единственной француженкой среди немцев? Что ж, это было бы даже забавно. «Машина будет у вас через 4 минуты», — пообещала диспетчер. Кароль с сияющим лицом положила трубку на рычаг. «Все в порядке», — объявила она мужу. Филипп поднялся, чтобы подать ей манто из черной норки. Галантный жест сопровождался зловещим взглядом. «Ты вернешься поздно?» «Откуда я могу знать? Сам подумай», — ответила Кароль и, взглянув на себя в зеркало, поправила пальцем выбившуюся прядь. Переступая порог квартиры, она испытывала восхитительное чувство мести. С ее уходом за дверью начинались страдания, приступы ненависти, мучительное ожидание. Ей доставляло удовольствие сознавать, что причиной всему этому кошмару была только она одна. Когда Кароль села в такси, шофер обернулся и спросил, куда едем. Его физиономия показалась ей простоватой, но ужасно симпатичной. Машина выехала на набережную Малаке, пересекла мост-карусель и свернула направо.